Глава 79. Выбор за тобой, лорд Риаль. Достан. Уверенной походкой двигался по улицам спящего внутреннего двора. Выстраивал в голове план дальнейших действий. Пришла пора расставить все по своим местам. Сделать решающий шаг, к которому я шел все эти годы. Скоро, совсем скоро ты ответишь за все, что натворила. Кровь смешивалась с яростью, придавая сил, а взгляд был сосредоточенным, подмечающим каждое движение. «Собери парней», — произнес я, глядя на Виана. «Мы идем в Восточный дворец». Во взгляде друга промелькнуло волнение, и я мог его понять. Но, несмотря на это, он не стал спорить, отправившись выполнять сказанное. Спустя некоторое время передо мной стояли парни, которых я хорошо знал и доверял им. Не сговариваясь, они двинулись за мной, готовые на все, чтобы я им не приказал. Мы выбрали путь, которым пользовались в исключительных случаях. Там не было королевской стражи, а это значит, что на какое-то время останемся незамеченными. С каждым шагом волнение нарастало, но я держал его за горло, не позволяя пошатнуть мою непоколебимость. Поворот по каменным улицам, еще и еще. Пока на пути нам никто не попадался, и это было добрым знаком. И вот, завернув за угол, увидел двух стражников, что, прислонившись друг к другу, дремали, наплевав на службу. Дал знак рукой, и два моих парня ловко вырубили их, утаскивая подальше от посторонних глаз, если такие появятся. Мы шли почти бесшумно, отправляя в бесчувственное состояние всех, кто попадался нам на пути. Ночь — прекрасное время суток для тех, чьи поступки несут злой умысел. Столько всего грязного и жестокого происходит под серебром луны. И мы не являлись исключением. Улица, на которой располагался вход в Восточный дворец императрицы, была широкой и прямой. Это значило, что те, кто охраняет ее, нас увидят еще до того, как нам удастся до них добраться. Нет, можно, конечно, запустить кинжал или же воспользоваться луком. Вот только мне не хотелось их ранить или убивать. Не все из тех, кто находился в подчинении у Элиры Ридолейн, имели грязную душонку. Поэтому мы решили воспользоваться хитростью. Виан, закинув руку Отиса себе на шею, вышел из-за угла, хмельной походкой направляясь к воротам. «Стоять!» — рявкнул один из стражников, стремительно выставив на парней меч. «Командир!» — заплетающимся языком произнес Отис, делая вид, что едва стоит на ногах. «Мы что-то заблудились!» «Заблудились они!» — фыркнул стражник, расслабленно опуская меч. «Пьянь! Идите отсюда!» Парни подходили все ближе. «Ты скажи, и...» продолжал отыгрывать свою роль Отис. «Как нам пройти к ведомству наказаний?» «Ну и стражу грозного главы», — хохотнул с издевкой другой. «И чего вас все боятся? Не поним...» Договорить он не успел. Молниеносно сорвавшись с места, Виан с Отисом вырубили идиотов за секунду, подав нам знак, что дорога очищена. На хорошо освещенную территорию императрицы мы заходили с осторожностью. Знал, что победа в любом случае будет за мной, но праздновать ее раньше времени не собирался. Двор был пуст, и это вызывало некие опасения, потому что уж как-то слишком все гладко шло. Элира Ридолейн трясется за свою шкуру. Насколько мне известно, даже в спальне по ночам стоит стража, охраняя ее сон. Знала, что врагов нажила немало, вот и пыталась защититься. Но ей это все равно не поможет. Пришел час расплаты. Я долго его ждал. Парни разошлись, проверяя округу, я же двинулся к окну, намереваясь проникнуть внутрь, но тут... Громкий свист коснулся моего слуха, а затем и крики, что слышались со всех сторон. Высыпало несчетное количество стражей императрицы, вооруженные до зубов. «А вот и вы». Усмехнулся я, ни на что другое даже не надеясь. Элира Ридолейн хитра и расчетлива. Глупо было бы полагать, что не встретим сопротивления с ее стороны. Адреналин несся по венам. Я понимал, дорога каждая секунда. Если не сделать все быстро, поднимется шум на весь внутренний двор. И прибудет подкрепление, чего бы очень не хотелось. Парни уже сражались вовсю. Рычание, звон стали и свист рассекающих воздух стрел слышались отовсюду. Цель. У меня была цель, к которой я намеревался прийти, чего бы мне это ни стоило. Замахнувшись, разбила окно, с ноги ударяя в грудь несущемуся на меня стражнику. «Отдохни пока, дружище», — усмехнулся я, ловко забираясь внутрь. Тишина, такая опасная и давящая. Раньше страх был мне неведом, пока в моей жизни не появилось семя. Оглядевшись по сторонам, я двинулся к дверному проему, в котором показались тени. Никто и не говорил, что будет легко. На меня кинулись несколько стражей, махая кинжалами, заостренная сталь которых отражала серебро лунного света. Увернувшись, зарядил одному кулаком в нос, слыша хруст ломаемой кости и болезненный стон. Поворот. Схватив другого за шиворот, дернул его на себя. Нога, согнутая в колени, пошла на сближение, в следующую секунду ударяя под дых. Страж захрипел, временно выходя из игры. Ловким движением вскочил на кухонный стол, понимая, что воины императрицы все прибывают и прибывают, намереваясь не дать мне прорваться. Но у меня имелось свое мнение на этот счет. С улицы доносились крики и стон, лязг металла и шум возни. Я очень надеялся, что никто из моих парней не пострадает. Они достаточно хорошо обучены, чтобы надрать зад стражем Элиры Ридалейн. Время замедлилось, словно кисель. Я наносил удар за ударом, уворачиваясь и нападая. Около 10 воинов уже валялись на полу, со стоном держась за места, к которым я приложил руку или ногу. Мне нужно было продвинуться дальше. Нужно было найти императрицу, чтобы схватить эту тварь за шею. Оттолкнувшись, я прыгнул в гущу стражей, четверых сразу снося с ног. Ловкие, отточенные множеством тренировок удара попадали точно в цель. Мне оставалось немного. И вот, когда последний страж захрипел, согнувшись пополам, я поспешил покинуть кухню. Выбежав в широкий коридор, столкнулся лицом с новым наплывом защитников императрицы, что, увидев меня, затормозили, вырывая мечи из ножен. «Да сколько же вас!» Ни при каких условиях не собираясь сдаваться. И вновь сражение. Удары, взмахи клинками и рычание. Я уставал, ведь любое тело, даже самое натренированное, имеет свой предел. Движения начали замедляться, но, несмотря на это, я отправлял в бесчувственное состояние одного за другим, наблюдая, как в крайнее окно, разбив с собой стекло, влетел Виан. Прокатившись по полу, он местами окровавленный рванул ко мне, раскидывая стражников по разным сторонам. «Что-то ты долго», — проворчал я, уворачиваясь от летящего в мою сторону кулака. «Прости, глава», — усмехнулся он в ответ, с ноги отпихивая воина, отчего тот отлетел назад, ударяясь головой об резные перила и отключаясь. Спина к спине. Мы доверяли друг другу, такое случалось не раз. «Я возьму их на себя», — рыкнул Вен. «Иди». Кивнув, повернулся с разворота, отправляя стража в сон. Защитники императрицы пытались меня остановить, но Виан быстро переключил их внимание на себя. Оттолкнувшись, устремился к массивной лестнице, чувствуя чей-то взгляд. Ее взгляд. Подняв голову, встретился с глазами Элиры Ридалейн. Она стояла наверху, сложив руки под грудью. Лицо непроницаемо, в глазах пламя бездны. А рядом с ней евнух Джен, которого я так давно хотел прихлопнуть, словно муху. Пальцы сжались в кулаки, немного ноющие от столкновения с воинами. Но это, наоборот, придавало сил, говоря, что я близок к победе. Не теряя времени даром, я устремился вперед. Но тут случилось то, что заставило остановиться и обернуться. Стон. Болезненный, разрывающий душу. «Виан!» — закричал я, чувствуя, что меня трясет. «Его ранили! Эти твари его ранили!» Он бился одной рукой в то время, как вторая висела плетью. Я замешкался лишь на мгновение, и тут парня, которого считал братом, схватили, приставив к его горлу кинжал. Сердце пропустило удар. «Забавно», — донеслось едкое с лестницы. Непобедимый глава попал в ловушку. «Ну что же ты стоишь? Либо бросай его и поднимайся ко мне, либо... сдавайся, и тогда я сохраню ему жизнь. Выбор за тобой, лорд Триаль».